Хаген тяжело вздохнул. «В такой массе народу кто-то ведь должен был видеть стрелка, верно?» «Возможно, — сказал Халварсон, — но мы в точности не знаем, где в толпе стоял убийца. Понимаю». Снова едва заметная усмешка. «Он стоял прямо перед убитым, — сказал Харри. Максимальное расстояние 2 метра. Вот как?» Хаген и коллеги повернулись к Харри. «Киллер знал, что если хочешь убить человека из малокалиберного оружия, надо стрелять в голову», — продолжал Харри. «Поскольку же выстрел был всего один, он в результате не сомневался. А значит, стоял так близко, что видел дырку во лбу, либо знал, что промахнуться невозможно. На одежде жертвы наверняка обнаружатся следы пороха, подтверждающие мой вывод. Максимум 2 метра». «1.5», — сказала Беата. «Большинство пистолетов выбрасывают гильзу вправо, причем не особенно далеко. Эту мы нашли втоптанной в снег в 146 сантиметрах от трупа. На отворотах шинели убитого нити шерсти обгорели». Харри взглянул на Беату. Он ценил в первую очередь не ее природную способность запоминать лица, а ее ум, старательность и дурацкую веру, которая объединяла их обоих, веру в важность их работы. Хаген притопывал в снегу. «Отлично, Лен. Но кому, скажите на милость, понадобилось убивать офицера армии спасения?» «Он не офицер, — сказал Халварсон, — просто солдат. Офицеры у них в штате. Солдаты-добровольцы или контрактники». Он открыл блокнот. «Роберт Карлсон, 29 лет. Холост. Детей нет. Зато есть враги, — заметил Хаген. А вы что скажете, Лен?» Отвечая, Беата смотрела не на Хагена, а на Харри. Может, стреляли вообще не в конкретное лицо? — Да, — улыбнулся Хаген. — А в кого же? Возможно, в армию спасения. — Почему вы так решили? Беата пожала плечами. — Спорные взгляды, — вставил Халварсон. — Гомосексуалисты, женщины-священники, фанатик какой-нибудь. «Эту версию я возьму на заметку», — сказал Хаген. «Покажите мне тело». Беата и Халварсон вопросительно посмотрели на Харри. Тот кивнул Беате. «Господи», — сказал Халварсон, когда Хаген с Беатой ушли. «Комиссар собрался возглавить дознание?» Харри задумчиво помял подбородок, глядя в сторону ограждения, где в зимней темноте то и дело поблескивали репортерские фотовспышки. Потом обронил. «Профи». «Что?» «Беата считает, что стрелял профи. Вот с этого и начнем». «Что профессионал делает сразу после убийства? Смывается?» «Не обязательно, но избавляется от всего, что может связать его с убийством. От орудия убийства?» «Именно. Надо проверить все урны, контейнеры, баки и задние дворы в радиусе 5 кварталов от Эгерторг, немедля. В случае чего мобилизуй народ из оперчасти уголовной полиции. Хорошо. И собери видеокассеты со всех магазинных камер наблюдения за время непосредственно до и после 19:00. Попрошу Скарры взять это на себя. И еще, Даг Бладет участвует в организации уличных концертов и делает о них репортажи. Проверь, снимал ли фотограф публику. Конечно, как же я об этом не подумал. Потом отошли снимки Беате, пускай посмотрит. Завтра в 10 утра совещание группы в красной зоне. Передашь? Yes. Где Ли и Ли? Опрашивают свидетели в управлении. Несколько девчонок стояли рядом со стрелком. Хорошо. Попроси Улу составить список родственников и друзей убитого. Для начала посмотрим, нет ли там очевидных мотивов. Ты вроде только что говорил, что действовал профи. Попробуем прикинуть сразу несколько версий, Халварсон. И начать там, где светло. Семью и друзей разыскать, как правило, легче всего. А в 8 случаях из 10 убийства совершаются знакомыми жертвы. — вздохнул Халварсон. Кто-то окликнул Харри. И разговор оборвался. Он оглянулся и увидел отряд журналистов, спешащих к ним сквозь метель. «Шоу набирает обороты», — заметил Харри. «Переадресуй их к Хагену. Я буду в управлении». Пройдя регистрацию и сдав чемодан в багаж, он направился к контролю безопасности. В приподнятом настроении. Последний заказ выполнен. На радостях решил проделать тест с билетом. Женщина-контролер покачала головой, когда он достал из внутреннего кармана конверт и хотел предъявить билет. «Мобильный телефон?» — спросила она по-норвежски. «Но...» — он положил конверт с билетом между рентгеновским боксом и аркой металлоискателя, стал снимать пальто и тут заметил, что косынка по-прежнему на шее, развязал ее, сунул в карман, опустил пальто в подставленный контейнер и прошел под аркой, чувствуя на себе бдительные взгляды двух охранников. Вместе с женщиной, которая неотрывно смотрела на экран, где просвечивалось его пальто, и охранником у другого конца транспортера, он насчитал 5 сотрудников, которые следили только за тем, чтобы он не пронес на борт ничего, что можно использовать как оружие. По ту сторону арки он надел пальто, вернулся, забрал со стола билет, никто его не остановил, и он прошел мимо охраны. Значит, вот как легко украдкой пронести в конверте с билетом лезвие ножа. Первое, что бросилось ему в глаза, было панорамное окно прямо напротив. Ничего не видно? Снег, словно белая штора, закрыл стекло. Мартина сидела, наклонясь к лобовому стеклу, с которого дворники методично сметали снег. «Министр настроен позитивно», — с удовлетворением сказал Давид Экхов. «Весьма позитивно». «Это ты понимал с самого начала», — сказала Мартина. «Такие люди не приходят на ужин и не приглашают прессу, если намерены ответить отказом. Им ведь надо победить на выборах». «Да», — вздохнул Экхов, — «победить на выборах». Он посмотрел в окно. «Симпатичный парнишка этот Рикард, верно?» «Ты сам себе противоречишь, папа. Его нужно слегка направить, тогда он станет для нас превосходным сотрудником». Мартина подрулила к гаражу под штаб-квартирой, нажала на дистанционный пульт. Стальная дверь поползла вверх, машина заехала внутрь, шипованная резина зашуршала по каменному полу пустого помещения. Под одной из потолочных ламп возле синего командирского «Вольво» стоял Рикард в комбинезоне и перчатках, но Мартина смотрела не на него, а на высокого блондина рядом с Рикардом. Она сразу его узнала. Девушка припарковалась подле «Вольво», но осталась в машине, принялась что-то искать в сумке, меж тем, как отец вышел, оставив дверцу открытой, и она услышала голос полицейского. «Экхов!»